Глава 59. Джемма. Я так нервничаю, что дрожу, как осиновый лист. Гораздо лучше было участвовать в светских мероприятиях, когда Эшфорд был для меня всего лишь высокомерным манекеном, пусть и с титулом. Я тогда просто присутствовала, не обращая внимания на аристократов и этикет. А сейчас, думая о премьере сегодня вечером, не могу избавиться от мысли, что где-то в параллельной вселенной, где мы с Эшфордом женаты по любви, это был бы идеальный романтический вечер. Можно было бы держаться за руку в театре, тайком обмениваться взглядами между актами. Он бы опустил руку мне на колено, гладя и согревая шелк платья. А я могла бы смотреть на него, не опуская глаз из страха покраснеть. Фантазировать о линии его сильных плеч, которую подчеркивает идеально сидящий на нем пиджак. Теряться в его сверкающих зеленых глазах, горящих от страсти. Кончиком пальца прочертить его идеальные скулы. Провести рукой по мягким волнистым волосам и видеть, как все остальные женщины умирают от зависти, пока он провожает меня в холл и не может взгляда отвести. Но нет, нет и нет, я не могу влюбиться в него, потому что рано или поздно это закончится, и когда придет время, я смогу и буду должна уехать из Денби, сохранив собственное достоинство, с высоко поднятой головой, а не как безрассудная фанатка музыкальной группы со слезами и распухшим носом. Я должна пойти на премьеру? Отлично. Надену это шикарное платье из шифона от Зака Позана и выполню свои обязанности, стиснув зубы. Вся моя уверенность разбивается уже через несколько секунд, когда я вижу Эшфорда, неподвижного и прекрасного во фраке. Удар ниже пояса. По дороге в Лондон в сумерках мы молчим. Эшфорд не выглядит сердитым. Он спокоен и безмятежен. Беспокоюсь из нас двоих я. Может, сегодня днем я перегнула палку, желая сохранить дистанцию, и резко огрызнулась, и он не мог мне на это не указать. Я набираюсь храбрости и извиняюсь. «Прости за сегодня. Я вела себя грубо». «Спасибо», — лаконично отвечает он. «И все?» «Я нервничала, думала о своем, и ты уже знаешь, что у меня отвратительный характер. Это не оправдание, но я ответила тебе слишком резко, а ты этого не заслуживаешь». «Все в порядке. Главное, чтобы мы друг с другом вели себя максимально цивилизованно». «А о чем укрощение строптивой?» Пытаюсь завязать разговор я, чтобы рассеять напряжение. «Ланс тебя разве не познакомил с произведениями известнейших английских драматургов?» «Шекспира я прошла только наполовину. Вчера закончила смотреть «Клеопатру», фильм с Элизабет Тейлор». «А укрощение строптивой — комедия положений, в центре которой персонаж Катарины, богатой дамы с характером вспыльчивым, дерзким и упрямым. При этом у нее острый ум. Против воли она выходит замуж за Петруччо, обедневшего дворянина, который готов жениться на ком угодно, было бы приданы. Он часто подшучивает над ней и унижает. Ничего не напоминает?» Я делаю вид, что ничего не понимаю. «Нет, пожалуй, нет». «В самом деле. Потому что в конце Катарина становится покорной, влюбленной женой», заканчивает он с насмешливой улыбкой. «И вот мы уже в Лондоне. Я уже столько времени здесь не была, что тысячи огней Вест-Энда меня ослепляют. Театр полон, и стоит нам зайти в фойе, как мы сразу же сталкиваемся со знакомыми Эшфорда, а с недавних пор еще и моими, и останавливаемся поздороваться. Разумеется, у Паркеров, как и у каждой дворянской семьи, есть собственная забронированная ложа. И когда Эшфорд закрывает за нами обитую бархатом дверь, меня охватывает нечто вроде паники. Эти ложи — дьявольское изобретение. В таком общественном и людном месте, как театр, они запирают двоих людей, даря им полное уединение, еще и в темноте. А я и так уже знаю, что случалось оба раза, когда мы с Эшфордом оказывались вдвоем, слишком близко и слишком наедине. Отодвигаю свое кресло как можно дальше от его. А чтобы избежать любого контакта, даже зрительного, приставляю серебряный бинокль к носу и разглядываю зрителей в партере. Нужно найти того, на кого я смогу отвлечься. Спектакль приводит меня в такой восторг, что два часа пролетают как одно мгновение, а я не замечаю, что практически перегибаюсь через мягкий парапет. В итоге мои благие намерения пошли прахом. Во время спектакля я не могу удержаться и обсуждаю самые интересные сцены с Эшфордом. Невозможно отрицать, словесные перепалки и ссоры между главными героями практически копия наших с ним споров. В машине по дороге назад я не могу не заметить, что он без какой-либо определенной причины выбрал самый длинный путь в Денби. «Если ты хочешь и дальше так ехать, то в Денби мы приедем через Йоркшир». Подкалываю его я, пытаясь понять, что у него на уме. «Я не хочу спать», — кратко отвечает он. «Вождение помогает». «У меня идея. Может, я смогу воспользоваться этой возможностью и найти лекарство от внезапно свалившейся влюбленности? Говорят, клин клином». «Ты никогда этого больше от меня не услышишь. Так что не упусти момент. Выкладывай. Я весь внимание». «Поехали в клуб», — предлагаю я. «Мой клуб только для джентльменов. Тебя туда не пустят». «Я не имела в виду твое святилище мужского шовинизма, а просто клуб, бар, где можно выпить и потанцевать, как два нормальных 30-летних человека. Ну, точнее, 30-летний у нас ты, мне всего 26». «Как будто это такая глубокая пропасть». «Будь мне 12 лет, а тебе 18, была бы пропасть», — возражаю я. «Если бы тебе было 12, а мне 18, это было бы противозаконно», — замечает в ответ он. Я непрестанно продолжу указывать на эту разницу в возрасте. «Непрестанно?» — недоверчиво переспрашивает Эшфорд. «Надо будет сказать Лансу это все прекратить. Было веселее, когда я мог демонстрировать свое культурное превосходство, высмеивая твою ограниченность». «Мою ограниченность? Культурное превосходство? Эшфорд Паркер, знай, что я не только достигла уровня твоего так называемого превосходства, но есть еще и большая вероятность, что я тебя обогнала». «Хочешь бросить мне вызов? Проиграешь». «Кстати, о вызовах. Мы всегда играли на твоем поле, и ты должен сыграть на моем, если не боишься проиграть». «Например?» «Я должна была присутствовать на чаепитиях, приемах в саду, обедах, завтраках, пантомимах, аукционах, турнирах по поло. Ты всегда играл дома, значит, пора тебе сыграть со мной на моей территории». «Я джентльмен и должен признать, что ты права. Вперед, выбирай поле». «Мы в Лондоне и едем в клуб. Ты получаса не продержишься». «Ты меня недооцениваешь. Думаешь, герцог не знаком с ночной жизнью столицы?» «Считаю это маловероятным, не соглашаюсь я». «Отлично, сможешь лично убедиться. Что за вызов?» «Кто больше партнеров подцепит?» Эшфорд раздражается хохотом. «Что, прости? Я серьезно. Заходим в клуб, флиртуем с кем-то, а в конце посмотрим, у кого больше набралось». Эшфорд кивает. «Я в деле». «Фотографии и поцелуи приносят двойные очки», — добавляю я. «Впрочем, если я найду кого-то, кто поможет мне избавиться от дурных мыслей, захвативших голову, поцелуй с незнакомцем — это минимум. Я не могу идти в клуб и целовать там случайных женщин. Я герцог Берлингем. Все газеты напечатают фото со мной. Да и с тобой тоже, герцогиня, возражает он. Раз не хочешь, значит, боишься проиграть. Он вздыхает, сдаваясь. Каждый мужчина после этой фразы уступает. Ну же, после стольких месяцев этикета и правил хорошего тона мы заслужили немного спонтанности. И кто знает, может, кто-то привезет свой трофей домой для поддержания здорового образа жизни. Ты хочешь договориться об измене? Все более недоверчиво уточняет он. У нас же открытый брак, нет? Спрашиваю я, скорее, чтобы напомнить себе, а не ему. Именно, подтверждает он. Так ты согласен? Выбирай клуб. Сразу едем, кратко велит он. Когда мы приезжаем в Шордич, в Эстенде, Эшфорд уверенно паркуется одним плавным движением. Я все думаю, что будь я машиной, мне бы хотелось, чтобы меня водил он. Все его движения уверенные и точные, без намека на колебания. Он не дергает передачи, поворачивает, едва касаясь руля, плавно разгоняется и мягко тормозит. И каждое действие совершает с минимальным усилием и напряжением, будто у него есть естественный датчик парковки, даже в самых сложных случаях. Я пытаюсь отвлечься от странных мыслей о стиле вождения Эшфорда. О чем я, черт побери, вообще думаю? Мы не можем идти в таком виде, замечаю я, оглядывая наши наряды. В каком таком? Мы просто образец элегантности. Для театра возможно, но для клуба это просто безвкусно. Я точно не собираюсь ехать в Денби и переодеваться. Уже теряя терпение, шипит он. Конечно, нет. Посмотрим. Я пару мгновений размышляю. Придумала. Снимаю платье, оставшись в дорогой комбинации из алого шелка и кружев от Стеллы Маккартни. Отсоединяю верхнюю часть платья и драпирую как платок. «Теперь твоя очередь», — говорю я, разглядывая его и думая, что же смогу изменить в образе Эшфорда. «Снимай пиджак», — приказываю я. «Я и не сомневался», — замечает он. «И бабочку». Задумчиво барабаню пальцами по подлокотнику. Чего-то не хватает, но не знаю чего. Посмотрим, жилет хорошо, но... Вот, говорю я, закатывая Эшфорду рукава рубашки до середины предплечья и растрепываю ему волосы, чтобы придать небрежный вид в духе «я слишком хорош, чтобы пользоваться расческой», хоть и потратил на это полчаса. Ну вот, теперь ты действительно выглядишь сексуально. Я останавливаю за секунду до того, как закончить слово, за которое сама себя буду ругать. Я чуть не сказала, что Эшфорд сексуален. Боже, мне точно надо кого-то найти. «Выгляжу как?» — напоминает он. «А модно». «Модно», — не совсем убежденно повторяет он. «Так что, мы идем?» — отрезаю я, выходя из машины. До самого входа в клуб я сжимаю и разжимаю ладонь, пытаясь избавиться от ощущения контакта с его волосами и от колющих руку мурашек.